и владения Разумовских. «Да, это так», — не стал отрицать Павел Александрович. «И хотелось бы, чтобы вы правильно поняли наше предложение. За последнее время очень многое изменилось». «Да что ты начинаешь затягивать, Паша?» — закатив глаза, воскликнул Григорий Владимирович. «Суть вопроса проста, Ярослав Константинович. Времена меняются, и у нас есть предложение по поводу рода Романовых». Глава 7. «Думаю, стоит обсудить это в доме», — жестом остановив Распутина, предложил я. «Антипа организует ужин. А вы мне расскажете, что конкретно хотите предложить». Григорий Владимирович секунду смотрел на меня, а потом медленно кивнул. Граф отлично понимал, что я даю ему время одуматься. Вероятно, такое начало нашего разговора сведется к предложению, за которое могут отправить на плаху. Вот только сейчас расклад сил на политической арене был немного неоднозначный. Страну раздирали на части бушующие аномалии. Все сильнейшие, одаренные и верные правителю силы были заняты ликвидацией последствий того, что мы устроили в Тверской аномальной зоне. При этом те силы, которые были доступны нашему небольшому альянсу, запросто могли пошатнуть равновесие в стране. Тверь была единственной из всех зон на территории Российской империи, где твари уже отбросили. При этом альянс, который я создал, представлял собой серьезную силу, а то количество союзников, которые готовы были пойти за мной в случае чего, было равноценно настоящей армии. Если добавить туда всех высших оборотней и Распутина с Муравьевым, то у нас появлялись неплохие шансы свергнуть действующего правителя. Однако я был на 100% уверен, что делать этого не стоит. Осталось услышать предложение двух носителей золотых имен, чтобы окончательно убедиться во всех своих предположениях. Пока Антип готовил чай, Витюжин приводил в порядок мебель в гостиной. Присутствие рядом архимага Ментала действовало успокаивающе. Будто мой личный секретарь говорил, что никто посторонний не сможет повлиять на мое решение. «Как дела в Хабаровске, ваша светлость?» Пока мы дождались возвращения Антипа, спросил я у Муравьева. «Много потерь, но держимся», — нейтрально ответил светлейший князь. «Думаю, в течение 1-2 дней все последствия удастся ликвидировать». «Поэтому нам нужно принять решение сегодня», — взял слово Григорий Владимирович. «Что ж», — посмотрев на Распутина, вздохнул я. «Вы что-то говорили по поводу династии Романовых?» «Тысячу лет назад предку действующего императора было поручено одно дело», — глядя мне в глаза, ответил Григорий Владимирович. «И на данный момент я считаю, что с этим делом род Романовых справился отлично. Однако сейчас стране нужны перемены». «Стране нужна стабильность», — возразил я. «И то, что Романовы выполнили взятые на себя обязательства, говорит нам только о том, что они способны урегулировать ситуацию и добиваться долгосрочных целей». «Если во главе страны станет истинный носитель золотого имени, то мы сможем диктовать свои условия всем ведущим странам этого мира», — отчеканил Распутин, и я удивленно приподнял брови. «Неужели я слышу в ваших словах амбиции завоевателя, Григорий Владимирович?» — задал я вопрос. «Мне казалось, что адепты аспекта смерти безразлично относятся к мирским достижениям». «Это действительно так», — слегка улыбнулся Распутин. «Но в любом правиле есть исключения. Вы просто поймите меня правильно, Ярослав Константинович. То, что произошло в Тверской аномалии, не может остаться без последствий. Мир уже не будет прежним. Представители Индии, Америки и Поднебесной были с вами до самого конца. Они видели, что вы сотворили, и ни у кого из них не возникнет сомнений в том, что именно вы остановили развитие аномального магического шторма, поразившего Тверскую аномалию». Распутин говорил очевидные вещи, которые, тем не менее, имели огромное значение. Я сам тоже буквально час назад обдумывал возможные варианты своего будущего и почти везде натыкался на необходимость взаимодействия главой государства. «И тут возникает вопрос», — внимательно наблюдая за моей реакцией, продолжил Григорий Владимирович. «Кто после этого поверит, что правитель Российской империи действительно достоин своего места, если на территории его страны действует человек, повелевающий силами, недоступными обычным смертным?» «Мы не хотим смещать императора или устраивать переворот», — произнес светлейший князь Муравьев. «Наши семьи многим обязаны роду Романовых. И тот договор, который правящая династия заключала много веков назад, не затрагивал нас. Ни Муравьевы, ни Распутины на тот момент не обладали привилегиями, которые есть у нас сейчас». «Недавно вы говорили, что возвышение рода Муравьевых началось с получения золотого имени», — окинув светлейшего князя хмурым взглядом, ответил я. «По сути, вы обязаны династии Романовых своим текущим положением. И предлагаете переворот?» «Мы с Григорием Владимировичем имеем право задавать вопросы Алексею Александровичу и можем предложить ему адекватный вариант», — тут же возразил мне Павел Александрович. «Бескровная смена правящей династии послужит общему благу. Если вы займете трон, то у представителей сильнейших стран нашего мира не возникнет желания с вами связываться. Более того, те, кто окажутся против, вроде той же Австрийской империи, вынуждены будут столкнуться с сопротивлением со стороны других мощных держав». «И маловероятно, что кто-то поддержит притязания и недовольство австрийцев», — добавил Распутин. «А если они окажутся одни, то мы сможем погасить этот конфликт серией незначительных ударов». «То есть вы не сомневаетесь, что грядет война с Австрией?» — прямо спросил я у архимага смерти. «Да кто будет сомневаться?» — рассмеялся Распутин. «После уничтожения посольства это единственный вариант, который рассматривают все, кто хоть что-то понимает в политике. Учитывая амбиции Фердинанда, он сделает все возможное, чтобы выжить из гибели своих людей максимум». «Но посольство уничтожено не полностью», — возразил я. «Господин Брейлих остался в живых, пусть пока и не пришел в себя. А он так или иначе министр иностранных дел империи». «Но, возможно, это единственный фактор, который отделяет две империи от немедленного начала войны», — усмехнулся в ответ Распутин. «Но вариантов все равно немало. Например, министры иностранных дел Австрийской империи вполне могут объявить предателем. Тем, кто допустил смерть множества верных подданных Фердинанда, и в том числе тех, которые атаковали африканцев и чуть не стали причиной смерти госпожи Мары». Судя по тону Григория Владимировича, об истинной роли африканки в делегации Черного континента Распутин был прекрасно осведомлен. Что неудивительно, учитывая его положение и близость к императору. А вот о том, что напавшие на нас люди были гражданами Австрийской империи, я слышал впервые. Если это действительно так, то ситуация с магами крови, которых мы встретили в аномальной зоне, принимала совсем другой оборот. «Григорий», — позвал я Битюжина, и когда архимаг ментала пришел, спросил у секретаря. «Ты говорил, что маркиз Брейлих не в курсе происхождения тех магов крови, которых мы встретили?» «Да, это так», — кивнул Битюжин. «Но он был в курсе, что существует еще одна тайная часть делегации, куда входил настоящий глава посольства». «Это довольно странно», — задумчиво произнес светлейший князь Муравьев. «Если министр иностранных дел стал подставной фигурой, то кто тогда должен был возглавлять делегацию на самом деле?» «Это мы можем уточнить у светлейшего князя Пожарского», — ответил я. «Вероятно, его люди успели вывести из аномальной зоны членов напавшего на нас отряда до начала шторма». «Я займусь этим», — кивнул Муравьев. «А я тогда договорюсь о встрече с его императорским величеством», — добавил в свою очередь Распутин и, посмотрев на меня, добавил. «Разумеется, если у вас нет возражений по поводу нашего предложения». «Возражения есть. Я их уже озвучил, Григорий Владимирович», — ответил я. «Но помимо того, что я просто считаю это нерациональным и неверным шагом, есть еще один важный фактор. Он ломает выстроенную вами картину и не позволяет мне ответить согласием на ваше предложение». «И что же это за фактор?» Явно прикидывая возможные варианты, посмотрел на меня Распутин. «Дело в том, что аномальный шторм остановил не я», по очереди посмотрев на собеседников, произнес я. «Ту силу, что позволила мне вместе с нашими личными слугами вернуться в обитаемые земли, направлял император Алексей Александрович». «Нет», — недоверчиво откинувшись в кресле, посмотрел на меня Распутин. «Я не верю в это». «Почему?» — улыбнулся я. «Потому что нет такой силы, которая сумеет воздействовать на реальный мир с расстояния в сотни километров. Никто из одаренных на это не способен. А я на 100% уверен в том, что его императорское величество не покидал пределы Кремля. Это достоверная информация, за которую я могу ручаться». Последняя фраза фактически означала, что Распутин имел в ближайшем кругу Алексея Александровича своего человека. Вероятно, настолько преданного, что он даже готов был что-то рассказать посторонним, зная наказание за распространение подобной информации. «У меня есть неопровержимые доказательства того, что это возможно», — ответил я. «Но нет конкретного понимания, как именно это было сделано. Думаю, вы, как человек, глубоко погрузившийся в тайные аспекты смерти, сможете мне помочь». «Каким образом?» — непонимающе посмотрел на меня Распутин. «Если вы не против, я хотел бы, чтобы к нашему разговору присоединился личный слуга императора», — вместо ответа произнес я. «Думаю, это будет излишним», — после долгой паузы произнес граф. «Поддерживаю Григория Владимировича», — согласился Муравьев. «Иван исключительно предан его императорскому величеству. И все, что будет сказано в его присутствии, станет известно Алексею Александровичу». «Недавно вы говорили о том, что прямо предложите главе династии Романовых уступить мне власть», — посмотрев на пару влиятельных аристократов, произнес я. «Если это действительно так, то ничего предосудительного в том, что мы сейчас обсуждаем, нет. И последствий вам опасаться нет необходимости, верно?» «Верно», — натянуто улыбнулся Распутин. «Но в период, когда шатается трон, правитель может резко реагировать на любые угрозы». «Когда страна полыхает в огне, шатающийся трон уже никого не интересует», — возразил я. «Значение имеют только люди. И то, насколько изменится ситуация, если трон опустеет». «Если бы так рассуждали все правители», — горько усмехнулся Муравьев, но договаривать фразу не стал. Я же, посмотрев на Битюжина, коротко кивнул, и спустя пару десятков секунд в особняк вошел Иван. «Чем могу служить, господин?» Посмотрев на меня своими залитыми тьмой глазами, поклонился Иван. Муравьев и Распутин удивленно округлили глаза и, не понимая, что делать, переводили взгляд с меня на личного слугу императора. Оба не раз встречались с Иваном, который передавал волю правителя своим самым преданным слугам. Не раз видели, каким доверием пользуется оборотень у главы династии Романовых, и понимали, что так обращаться архимаг тьмы мог только к тому, кому решил служить сам. К сожалению, как бы силен ни был маг и глава рода, оборотни сами решали, кому отдать свою верность, исходя из каких-то своих непонятных никому принципов. «Собственно, об этом я и говорил», — усмехнулся, наконец, Григорий Владимирович. «Какие еще требуются доказательства, если даже этот черноглазый называет вас господином?» «У каждого в этом мире есть своя цель и своя роль, Григорий Владимирович», — ответил я. «И иногда роли меняются, как и цели. Иван, ты недавно сказал мне, что тайна золотого сияния в аномальной зоне, которую мы видели, принадлежит не тебе. Но ты знаешь того, кто стоял за той силой?» «Все верно, Ярослав Константинович», — кивнул Иван. «Мы вот тут с господами обсуждаем один интересный эффект», — откинувшись на спинку стула, произнес я. «И пришли к выводу, что на данный момент магической науке неизвестны средства, которыми можно влиять на реальность через огромные расстояния. Ты не против, если мы порассуждаем об этом феномене?» «Нет, ваша светлость, я ничего против не имею», — практически без задержки ответил оборотень. «Хорошо», — кивнул я. В принципе, этого уже было достаточно, чтобы понять, что Иван готов сотрудничать. Допустим, у какого-то человека появилась задача построить огромный артефакт, способный контролировать потоки энергии на большом расстоянии. С чего бы он начал? Как вы думаете, Григорий Владимирович? «Это вообще не имеет никакого отношения к теме нашей встречи», — проворчал в ответ Распутин. «Не все же», — настойчиво повторил я. Архимаг смерти пару мгновений смотрел мне в глаза и потом понял, что я не отступлю. Григорий Владимирович не привык кому-то уступать, и я видел, что ему тяжело дается этот разговор. «Учитывая особенности моего аспекта», — наконец недовольно произнес Распутин, «я бы сказал, что начать стоило с грандиозного жертвоприношения». Вероятно, граф думал, что меня такой ответ оттолкнет, но я только широко улыбнулся и одобрительно кивнул, предлагая ему продолжить. «Но это маловероятно», — вмешался в разговор Муравьев. «Чтобы создать нечто подобное, требуется колоссальное количество жертв. Я не очень понимаю, о каком эффекте вы говорили, Ярослав Константинович, но если какая-то сила действовала в масштабах целой аномальной зоны, то речь идет о десятках тысяч живых существ». «Или сотнях, если говорить о добровольных жертвах», — добавил Распутин. «Вот только это невозможно. Уж поверьте мне, найти несколько сотен добровольцев, готовых в любую секунду расстаться со своей жизнью, практически невозможно. А поэтому стоит исходить из первого варианта, когда на алтарь кладут тысячи людей. Но вы же понимаете, что такое не осталось бы незамеченным». «Эти тысячи, даже если бы их взяли из тюрем и казематов по всей стране, набрать сложно», — согласился Павел Александрович. «Исчезновение такого количества людей не осталось бы незамеченным». «Так», — заинтересованно продолжил я. «Пока все верно. Я тоже пришел к схожим выводам». «А значит, этих людей держали где-то заранее», — полностью включившись в общее рассуждение, предположил Муравьев. «Но тогда возникает другой вопрос. Каким образом император понял, что пора начать жертвоприношение?» «Нет, это не тот вопрос», — прервал князя Григорий Владимирович. «Вопрос в том, как он сумел удержать на протяжении такого времени весь этот объем энергии. Жертвоприношение, даже будь Алексей Александрович признанным мастером этого дела, требует времени. Один удар, одна секунда. Но это только на словах. На самом деле за это время нужно заменить жертву на алтаре. Нужно убрать кровь и привести следующую. Итого мы имеем по одной минуте на одного человека. Если речь идет о тысяче, то это уже больше времени, чем прошло с начала рейда. И мы возвращаемся к тому, о чем я говорил в начале. Это невозможно». «Книга», — коротко произнес я. Рассуждения собеседников были направлены верно. Маги такой силы и такого опыта просто не могли плохо разбираться в своем деле. Но некоторые моменты они упускали. «У императора есть книга». «И что?» — смотря на меня с сомнением, спросил Распутин. «Книга — всего лишь артефакт. Отражение клятвы, которую дают правящему роду. Добровольные клятвы, да. Но это не означает, что кто-то из тех, кто ее дал, добровольно ляжет на алтарь». «А если это так?» — спросил я. «Если император нашел способ получить согласие от кого-то из своих слуг? Если он сумел убедить их добровольно зайти на алтарь, тогда ему нужен какой-то объект, который будет символизировать эту связь». «Задача», — глядя на меня, произнес князь Муравьев. Я видел, что с каждым мгновением в глазах светлейшего князя появляется понимание. «Нет», — наконец произнес он. «Не может этого быть!» Глава 8. «Пока что это чисто мои предположения», — произнес я. «Но я не вижу альтернатив». «Вероятно, их и нет», — хмуро произнес светлейший князь Муравьев. Павел Александрович выглядел подавленным и смущенным, что, в принципе, было полностью адекватной реакцией на ситуацию. В противоположность Муравьеву, Григорий Владимирович явно начинал злиться. Этот человек вообще не любил оставаться в неведении. «О чем вы?» — недовольно поинтересовался граф Распутин. «У меня такое ощущение, что вы прекрасно понимаете друг друга и уже разобрались во всей ситуации. Быть может, просветите и меня тоже?» «Императорский род копил силу для сегодняшнего удара последние несколько столетий», — тяжело ответил Павел Александрович. «Вам, граф, не понять той боли, которая стоила дворянству Российской империи эта подготовка». «Это еще почему?» — тут же возмутился Распутин. «Или вы считаете, что я слишком далек от аристократии своей страны?» «Нет», — покачал головой Муравьев. «Просто ваша семья ни разу не сталкивалась с предложением императора». «Это еще что?» — начал было Распутин, но тут же остановился и озадаченно замолчал. Граф переводил озадаченный взгляд с меня на светлейшего князя и явно что-то вспоминал. Муравьев угрюмо цедил немного остывший чай. К еде никто не притрагивался, хотя Антип расстарался и притащил на стол половину запасов тети Жени. «Правильно ли я понимаю?» Спустя почти минуту молчания, удивительно осторожно и совершенно другим тоном произнес Григорий Владимирович. «Вы ведь говорите о том предложении защиты в обмен на кого-то из членов рода, верно?» «Верно», — кивнул Муравьев. «Сам я не застал подобного, но пару поколений назад тогдашний глава рода отдал правителю кого-то из боковой ветви». «Это распространенная практика?» — тут же поинтересовался я. Раз пошел такой разговор, стоило узнать как можно больше деталей. Возможно, это даст понимание запасов энергии правящего рода. Хотя бы примерное, потому что точно говорить о таких вещах невозможно. В том, что его императорское величество может создать все условия для правильной подачи важного предложения, сомнений у меня не возникало. Вот только та процедура, о которой мы говорили, требовала безоговорочной преданности и веры от того, кто жертвовал собой. Ни одну душу невозможно долго удержать даже в самом сильном артефакте, если она на то не согласна. В крайнем случае, если та эфемерная субстанция, которую так и не получилось на 100% идентифицировать, будет сопротивляться плену, то в конце концов просто растает и развеется без следа. Учитывая слова Муравьева о том, что сбор энергии на виденную нами недавно золотую сеть начался несколько столетий назад, то все до последней жертвы были на 100% согласны с решением императора. Алексей Александрович и его предки совершили практически невозможное. Вероятно, причиной тому стала та самая книга, которую я видел совсем недавно. Только с помощью такого могущественного артефакта, способного удерживать нити судеб тысяч людей, можно было осуществить привязку умерших сотни лет назад одаренных. Но еще нужны были сосуды, и, кажется, теперь я знал, где их брал император. «Скажите», — посмотрев на собеседников, произнес я, «видел ли кто-либо из вас артефакты из золотого металла? Небольшие, вот такого примерно размера?» Показав ориентировочный размер шариков, однажды виденных в руках барона Бестужева, добавил я. «Покрытые странными символами», — глядя мне в глаза, ответил Распутин. «И магии в них ровно столько, чтобы полностью запутать и скрыть истинное назначение этого артефакта?» «Да, примерно так», — кивнул я. «Видел такой», — немного помолчав, будто раздумывая, стоит ли об этом говорить, произнес Григорий Владимирович. «Лет 15 назад, тогда еще только сошедший на престол Алексей Александрович попросил меня изучить подобный артефакт и сказать, сможем ли мы повторить что-то подобное». «И что у вас вышло?» — тут же спросил Муравьев. В голосе светлейшего князя слышался живой интерес.

в одиночку принять подобное решение не сможет. Представитель имперского банка быстро поднялся из-за стола